продолжении не было необходимости, ведь Овсян подтвердил, что до сих пор поддерживается репой связь, напомнил я. Терещенко вдумчиво почесал затылок. «Как вы понимаете, Сергей Николаевич, пока это только слова. Их и слушать никто не станет. Овсян заявит, что порог полную чушь, а лишь бы протянуть время, и ему, безусловно, поверят. Сами посудите, вы ведь первым произнесли фамилию Репы, да еще угрожали доктору пистолетом. В такой ситуации и не такое скажешь. Он, Журавлев, в два счета объявит вас душевно больным, и возразить будет нечего. Это тоже было вполне логично. Одного не пойму, неожиданно сказал прапорщик, и мы все трое вздрогнули, оценив, как изменился его голос. Не пойму я, как в гипотезу с инсценировкой гибели всей компании зимой 97-го года вписывается грузовик за какие-то 5 часов, ставший металлоломом. И вот эти заросли вместо хутора, где этот парень, он ткнул пальцем в меня, побывал сегодня утром, и на чем он в больницу добрался, если газон мастерских 12 лет простоял, а заодно и какая машина мотоцикл в 100 метрах отсюда расплющила. Терещенко открыл рот, но подходящих слов, как видно, не нашел. Степа бросил очередной тревожный взгляд на степь. Его примеру последовал Новиков, и недаром. Издали и снизу донесся звук автомобильного мотора, а работающего на пониженной передаче, скорее всего, на второй. Какой-то автомобиль карабкался вверх по склону, идя точно по нашим следам. И отметил про себя, как напрягся Новиков, вытянулся, превратившись в струну. Лицо Терещенко стало белее полотна. Ну что же, мы находились во власти тьмы, в безлюдных предгорьях, за много километров от ближайшего жилья. В принципе, наше положение сейчас мало отличалось от того, в которое Ольга, Игорь и я угодили 2 суток назад. Правда, мы тогда ничего не знали о грузовиках, дремлющих на задворках мастерских, лишь пока не настанет полночь, и уж тем более о разбойниках, поднимающихся после заката из могил. Как там безапелляционно заявил Терещенко, я образованный человек, не верю в потусторонние силы. Браво, будучи инженером, я полагаю себя 3-жды материалистом. Одна беда, потусторонним силам наше мировоззрение, как оказалось, до лампочки. Им все равно, верим мы в их присутствие или нет. Мельком взглянув на заместителя калиновского прокурора, я подумал, похоже, его атеизм трещит по швам. Надо думать, общую мысль высказал водитель Степа, звонким от волнения голосом сообщив во всеуслышание, что наложит в штаны, если из-за гребня покажется чертов газон. Звук мотора становился все громче, по мере того, как машина приближалась, наводив на мысли, это он и есть. Не мели чепухи, срывающимся голосом процедил Терещенко. Что там говорить, его тоже пробрало. Пожалуй, едут сюда, констатировал Новиков, переступая с ноги на ногу. Наивный, он еще сомневался в этом. Степан, погаси подфарники, неожиданно приказал заместитель районного прокурора. Наша «Волга» стояла вдали, на самом краю площадки, под горой, и светилась, как новогодняя гирлянда. На нее была хорошая 60-метровка. Степан, встрепенувшись, пулей ринулся исполнять указания начальства. Преодолев дистанцию, отделявшую нас от машины, живо потушил иллюминацию, прихлопнул дверцы. Площадка сразу будто окунулась в черную тушь. Небо было мглистым, низким, ни луны, ни звезд. Новиков, наблюдавший за Степиной суетой, обернулся к Терещенко. «Еще есть шанс убраться, Станислав Казимирович». «Убраться?» — заместитель прокурора вскинул брови, делая вид, что не понял мысли подчиненного. «Уж больно место глухое», — протянул Новиков. «Не лучше иных начальственных кабинетов, Сергей», — скрипнул зубами заместитель районного прокурора. Теперь его восковое лицо выражало непоколебимую решимость. «Я не испытывал ничего похожего», — вспомнилась поговорка английских охотников, вычитанная в какой-то старой книжке. отправляясь охотиться на льва, убедитесь для начала, хотите ли вы его повстречать. — Молодцы, зверь бежит, да? — пробормотал прапорщик Новиков. Никто из нас понятия не имел, что за зверь сюда пожаловал. Лично я сомневался, что из травоядных представителям этой категории по ночам полагается спать. Ночью бодствуют хищники. Свет приближающихся фар прорезал мрак, выхватывая из сонного небытия безжизненные скалистые отроги у нас над головами. Нос автомобиля оставался задран. Минута, максимум две, и настанет наш черед, подумал я, чувствуя себя кем-то средним между диверсантом, которого вот-вот настигнет прожектор береговой охраны в пограничных водах, и зайцем, участвующим в ночной охоте, в качестве дичи, ясное дело. Очевидно, голову прапорщика посетила сходная мысль, и он, стиснув мне предплечье до боли, попятился к высоким зарослям бурьяна. Зашипел уже на ходу. «Станислав Казимирович, отступаем!» «Это черт знает что!» — проворчал заместитель прокурора. «Вы сами эту зарницу затеяли!» — фыркнул Новиков. «Играть так играть, по всем правилам! Глянем, кто такие, а там решим, как быть!» Отбросив колебания, Терещенко присоединился к нам. На зло бесплодной почве предгорий соряники вымахали в человеческий рост. Нам это было только на руку. «Где Степан?» — всполошился прокурор, когда мы уже спрятались в зарослях. «Без понятия!» — отозвался Новиков. «Кажется, за Волгу юркну!» — сказал я. «Черт! Надо было машину подальше отогнать!» — покачал головой прапорщик, подтверждая расхожую фразу о заднем уме, которым крепок наш мужик. «Кто же знал, как обернется?» — скрипнул в ответ Терещенко. Едва мы отступили под прикрытие бурьянов, автомобиль незваных гостей, разделавшись с последними метрами подъема, выкатил на всеобщее обозрение. Его фары, светившие в разные стороны, точь-точь как у газона позапрошлой ночью, заставили меня пережить несколько кошмарных минут. Я еще не знал, как скоро они сольются в часы и сутки. Мои спутники, правду сказать, недалеко ушли. Прапорщик выругался в полголоса матом. Заместитель районного прокурора порывисто задышал. «Сергей, где твой автомат?» — неожиданно спохватился Терещенко. Новиков хлопнул себя по лбу. «Ну, естественно, он оставил оружие в машине». «Голову в машине не забыл?» — желчно осведомился Терещенко, пригибаясь все ниже, будто фары машины пришельцев могли испепелить его, как гиперболоид инженера Гарина из известного романа Толстого. Прапорщик, выпустив мой локоть, был момент, его пальцы превратились в тиски, опустил ладонь на кобуру, но тут же отдернул, словно грубая свиная кожа оказалась раскаленной до бела. «Кажись, наша машина», — проговорил он с нескрываемым облегчением, — «патрульно-постовой службы». «Это точно. Зловещий газон, появление которого мы ждали с мистическим страхом, обернулся честным трудягой-уазиком с металлической крышей, старомодной мигалкой и надписями «Милиция» по обоим бортам. Я грешным делом решил, нам выслали подкрепление». Новиков, поддавшись естественному порыву, сделал шаг вперед, но был перехвачен Терещенко. Прокурор схватил его за рукав синей форменной куртки. «А что они здесь позабыли?» «Ну», — начал прапорщик и запнулся. «Очевидно, и сам не знал». «Ты их сюда звал?» «Никак нет, Станислав Казимирович. С чего бы мне самодеятельностью заниматься?» Обиженно засыпел прапорщик. «Хоть кто-то знает, куда мы отправились?» Продолжал допытываться Терещенко. «Ни единая живая душа!» Прапорщик осекся. «Я кожа ощутила чего? В контексте переплета, в который они вляпались вслед за мной, эта банальная фраза прозвучала откровенно жутко.